Глава четвертая. На этот раз резкого перехода не было. Я попал из одного мира в другой почти мгновенно, не испытав при этом неприятных физических ощущений наподобие вчерашних. Труднее всего оказалось переключить сознание. Мой бедный мозг просто не выдерживал неимоверных усилий и концентрации внимания. К счастью, викарий шел впереди и все время болтал, и если мой вид и показался ему, мягко говоря, странноватым, он из вежливости оставил это без комментариев. «Летом у нас довольно много посетителей», — сказал он. «Приходят отдыхающие из пара, а многие приезжают сюда из фоя. Но вы, по-видимому, настоящий энтузиаст, даже дождя не испугались». Невероятным усилием воли я заставил себя сосредоточиться. «Понимаете, — начал я, удивляясь тому, что вообще могу говорить, — меня интересует даже не сама церковь и не кладбище. Мне рассказывали, что здесь когда-то был монастырь». «А, монастырь? Да-да, как же, это было так давно, и, к сожалению, ничего не сохранилось. После закрытия монастырей в 1539 году все здания разрушились. Одни говорят, что он находился на том месте, где сейчас расположена ферма Ньюхаус, там внизу, в долине. Другие, что он занимал территорию нынешнего кладбища, к югу от крыльца. Но точно никто не знает. Он повел меня в северный предел и показал надгробие последнего приора, похороненного там перед алтарем в 1538 году. Затем обратил мое внимание на кафедру, несколько скамей и то, что осталось от старой алтарной перегородки. Ничего похожего на ту маленькую церковь с решеткой в стене, отделявшую ее от монастырской часовни, которую я видел совсем недавно. И сейчас, когда я стоял здесь рядом с викарием, я не мог по памяти восстановить детали прежнего интерьера. «Все так изменилось», — сказал я. «Изменилось?» — переспросил он с удивлением. «Ах да, конечно. В 1880 году в церкви были проведены большие реставрационные работы. Возможно, не все получилось удачно. Вы разочарованы?» «Нет», — поспешно заверил я. «Вовсе нет, просто...» «Я уже говорил, меня интересует очень далекое прошлое, задолго до закрытия монастырей». «Понятно», — он, понимающе, улыбнулся. «Мне самому любопытно, как это все выглядело в те далекие времена, когда на этом месте стоял монастырь. Знаете, это ведь была французская обитель, принадлежавшая бенедиктинскому аббатству святых Сергия и Бахуса в Анже. И, насколько мне известно, большинство монахов там были французы. Жаль, что я не могу рассказать вам об этом подробнее, но я здесь совсем недавно, к тому же я не историк». «Я тоже», — сказал я, и мы направились к выходу. «А вы что-нибудь знаете о прежних владельцах этих земель?» Он остановился, чтобы выключить свет. «Только то, что мне удалось прочитать в истории приходов», — сказал он. «Старое поместье упоминается в кадастровой книге под названием «Тауэр Драй», что означает «дом на берегу». Оно принадлежало семейству Кардингем. Затем последняя владелица из Кардингемов, Изольда, продала его Шампернунам, а после их смерти оно перешло в другие руки». «Изольда?» «Да, Изольда де Картингем. Она вышла замуж за некого Уильяма Ферреса Берского из Девона. Но, к сожалению, подробностей я не помню. В библиотеке Сен-Остела вы найдете гораздо больше сведений». Он снова улыбнулся, и мы вышли во двор. «Вы сюда на какое-то время пожить или проездом?» — спросил он. «Пожить. Профессор Лейн любезно предоставил мне на лето свой дом». «Килмарк?» «Как же, знаю. Но в доме я никогда не был. Мне кажется, профессор Лейн не часто приезжает сюда. Да и в церкви я его никогда не видел». «Да, не часто», — ответил я. «Если у вас когда-нибудь возникнет желание прийти сюда, послушать службу или просто так, всегда будем рады», — сказал он, когда мы прощались у ворот. Мы пожали друг другу руки, и я пошел по дороге к тому месту, где оставил машину. Боюсь, что был не очень-то вежлив с ним. Я даже не поблагодарил его за любезность и не представился. Наверняка он принял меня за праздно слоняющегося отдыхающего, только плохо воспитанного, да еще малость с придурью. Я сел в машину и закурил, пытаясь собраться с мыслями. Меня приятно удивило отсутствие реакции на препарат. Никакого намека на головокружение или тошноту. Руки и ноги не болели, как в прошлый раз, и пот меня не прошибал. Я открыл окно в машине и посмотрел на убегающую вдаль улицу, затем вновь взглянул на церковь. Ничего не узнать. Общинный луг, на котором еще недавно толпился народ, по всей видимости, занимал всю эту территорию, вплоть до того места, где дорога делает поворот и идет вверх. Монастырский двор, в который с таким трудом втащили епископскую колымагу, скорее всего, располагался в той ложбине ниже мужской парикмахерской и доходил до восточной стены современного кладбища, а главное здание монастыря, согласно версии, упомянутой викарием, стояло здесь, занимая всю нижнюю часть кладбища. Я закрыл глаза. Перед моим мысленным взором возникли ворота, замкнутый двор, вытянутое узкое здание, в котором располагались кухня, трапезная, кельи монахов, помещение капитула, где происходила церемония представления, покои приора на втором этаже. Я открыл глаза, но кусочки мозаики не складывались в стройный узор. Особенно сбивала с толку церковная башня. Бессмысленно было решать эту головоломку. Никаких соответствий, разве что рельеф местности. Я бросил сигарету, завел машину и поехал по дороге мимо церкви. Когда я спустился с холма и, минуя ручей, протекающий по долине, выехал к беспорядочно разбросанным в низине магазинчикам пара, меня охватило странное возбуждение. Еще 10 минут назад все это было под водой, и море подступало к стенам монастыря, расположенного на склоне холма. Там, где сейчас стоят дачи, дома, магазины, на песчаные берега накатывали волны голубого залива, полноводного от наступающего прилива. Я остановил машину у аптеки и купил зубную пасту. Когда девушка протянула мне тюбик, чувство возбуждения достигло апогея. Мне вдруг показалось, что и она, и сам магазин, и два других случайных посетителя нематериальны, и я почувствовал, что мысленно улыбаюсь. Мною овладело страстное желание сказать им: «А ведь вы не существуете? Все это погребено под водой». Я вышел из магазина и остановился. Дождь перестал. Тяжелую пелену, висевшую весь день над головой, наконец прорвало, и небо стало похоже на лоскутное одеяло. Голубые квадраты беспорядочно перемежались с серыми клочьями туч. Домой ехать еще рано. Магнусу звонить тоже рано. Кое-что я все-таки доказал. Никакой телепатической связи между нами на этот раз точно не было. Если в прошлый раз он каким-то образом мог бессознательно повлиять на мое восприятие, то сегодня нет. Лаборатория в Килмарте больше не казалась мне порождением дьявола, вызывающим к жизни привидения. Во всяком случае, сегодня на крыльце церкви святого Андрея уместилось призраком не меньше. Магнус, вероятно, был прав, утверждая, что существует некий химический процесс, обладающий способностью вызывать обратную временную связь, и препарат активизировал эту способность. Когда викарий похлопал меня по плечу, я еще не успел толком очнуться от видений давно минувших дней, но уже перенесся из одной действительности в другую. Может ли быть, что время всемерно? Вчера, сегодня, завтра чередуются в бесконечном повторе. Неужели достаточно поменять какой-нибудь компонент, скажем, энзим, и я увижу собственное будущее, самого себя лысым стариком, одиноко доживающим свой век в Нью-Йорке. Мальчики выросли, обзавелись семьями, Вита умерла. Эта мысль была мне неприятна. Лучше думать о Шампернунах, Кармену, Изольде. Нет, никакой телепатии тут не было. Магнус ведь даже не упоминал о них. Вот викарий, да, но уж после того, как я видел их собственными глазами. Наконец я решил, что мне делать. Я поеду в Сент-Остел, в библиотеку, и посмотрю, нет ли там книг, в которых можно было бы найти какое-нибудь свидетельство, подтверждающее, что все эти люди действительно существовали. Библиотека находилась уже за чертой города. Я поставил машину и вошел внутрь. Девушка-библиотекарь оказалась очень любезной. Она посоветовала мне подняться в зал справочной литературы и поискать описание генеалогии в книге под названием «Справочник по Корнуоллу». Я взял с полки увесистый фолиант и сел за стол. Просмотрев первый раз список имен в алфавитном порядке, я был разочарован. Ни Бодруганов, ни Шампернунов, ни Карменоу, ни даже Кардингемов не было. Я снова вернулся к началу списка и вдруг понял, что просто невнимательно читал, поскольку тут же увидел имя Карменоу из Карменоу. Со все возрастающим интересом я пробежал глазами страницу и нашел сэра Джона, женатого на Джоанне. Его, должно быть, раздражало, что у жены и любовницы одинаковые имена. Он родил целый выводок детей, и один из его внуков, Майлз, унаследовал Бокенот. Написание совсем иное, но это, несомненно, был мой сэр Джон. На следующей странице я обнаружил его старшего брата, сэра Оливера Карменоу. От первой жены у него было несколько детей. Я посмотрел дальше эту строчку и нашел Изольду, его вторую жену, дочь некоего Рейнольда Ферреса Берского из Девона. И ниже, в конце страницы, упоминались ее дочери Джоанна и Маргарет. Все-таки я нашел ее, не девонскую наследницу Изольду Кардингем, о которой говорил викарий, а ее внучку. Я отложил книгу в сторону и вдруг понял, что глупо улыбаюсь, в упор глядя на человека в очках, читавшего «Дейли Телеграф». Он смотрел на меня с большим подозрением, но, перехватив мой взгляд, снова спрятался за газетой. «Моя дева несравненная...» Не плод воображения, не результат телепатии между мной и Магнусом. Она действительно существовала, хотя точных дат ее жизни мне выяснить не удалось. Я поставил книгу на полку, спустился по лестнице и вышел из здания библиотеки, возбужденный своим открытием. Карменоу, Шампернуны, Бодруганы. Ведь все они умерли без малого 600 лет назад и все-таки продолжают жить в моем временном мире. По дороге из Сент-Остела я размышлял о том, как много всего успел за один день. Присутствовал на церемонии в монастыре, давно канувшем лету. Участвовал в деревенском празднестве. И все благодаря колдовскому зелью, которое сотворил Магнус. И никаких побочных явлений, неприятных последствий. Наоборот, ощущение избытка жизненных сил и радостное возбуждение. Легкость такая, будто летишь. Я поднялся на Полмиарский холм на скорости не менее 60 миль в час, свернул на дорогу, ведущую в Килмарт, поставил машину и вошел в дом. И только тут снова вспомнил о своем сравнении. Будто летишь. Может, это и есть побочный эффект? Это невероятное чувство возбуждения, море по колено. Вчерашняя тошнота и головокружение возникли от того, что я нарушил правила. Сегодня переход из одного мира в другой произошел безо всяких усилий, вот состояние полного ликования. Я поднялся в библиотеку и набрал телефон Магнуса. Он сразу поднял трубку. «Ну как прошло?» — спросил он. «Что ты имеешь в виду? Что прошло? Дождь? Лил целый день?» «В Лондоне погода чудесная», — ответил он. «Ладно, довольно погоде. Как прошло второе путешествие?» Его уверенность, что я снова пошел на эксперимент, задела меня за живое. «Чего это ты взял, что было второе путешествие?» «Это неизбежно». «Ну хорошо, ты прав.